Глава 13. Король Дионис бродил меж рядов подданных и всматривался в их лица. «Я повторю свой вопрос. Кто убил ведьму?» Все молчали, опустив глаза. Молчал и я. Каждый, наверное, жалел, что это был не он, тем самым героем, который спас короля. Молчаливая пауза затянулась. «Я не знал, что делать, ваше величество». Из толпы вдруг раздался возглас, и вперед вышел сутулый и нескладный охотник с пронырливым и наглым лицом гопника. На вид ему было около 30, хотя в реалии могло быть и 20. Жизнь гопника на воле тяжела, я убил черную ведьму. Толпа ахнула и зароптала. Никто не ожидал от сутуленького воина такого героического поступка. Зачем он вылез? Наверное, надеялся срубить золотишко, продвижение по службе или других королевских ништячков. Гопник смекнул, что все молчат, и подумал, что свято место пока пусто. Решил отжать себе лавры, как мобильник в темном переулке. Ах да, мобильников здесь пока нет, надо будет потом заняться их разработкой, я же все-таки инженер-программист по первому образованию. «Как твое имя?» – спросил король, с недоверием поглядывая на сутулого. «Меня зовут». Я не дал договорить гопнику. «Вообще пофиг, как его зовут. Такому только семки в подъезде лузгать, а не ведьм крошить. Вот он, мой шанс стать к королю ближе. Стану ближе. Проще будет потом его прикончить. Ваше величество, я поклонился, это я убил ведьму». Толпа ахнула аж два раза, причем один раз с придыханием. Дионис нахмурился, а на виске гопника выступила капля. «Кто из вас говорит неправду?» Король сверлил меня глазами. Под таким взглядом становится неуютно. Он, как будто, смотрел прямо в душу. Такого человека так просто не проведешь. Но обманывать я не собирался. Я подошел к горстке дымящегося пепла и разворошил его кинжалом. Клинок обо что-то звякнул. Я отбросил находку в сторону и аккуратно, чтобы не обжечься, поднял ее кончиками двух пальцев. Это был еще один кинжал. Этот клинок я метнул в ведьму. Я показал находку королю. Она собиралась вас убить. Это мой кинжал. Чувствуя неминуемое разоблачение, гопник пошел ва-банк. Терять ему было больше нечего. Вот еще 4 моих кинжала. Я выложил на земле совершенно одинаковые клинки. Тот, что я достал из пепла, был тоже их близнецом. Я специально выбрал одинаковые еще в Акральде, чтобы легче было привыкнуть к балансу и удержанию в руке. «Простите, ваше величество». Гопник побагровел и плюхнулся на колени. «Нечистый попутал, я солгал. Простите, в темницу его». Сверкнул глазами Дионис. Берсерки скрутили самозванца и ловко стянули его руки кожаными ремнями. «Король подошел ко мне. Тебя, кажется, ловчий зовут? Ничего себе! Король вспомнил мое имя. Или я такой приметный, или память у него отличная. Хотя, не каждый же день вепря убиваешь. Наверное, просто запомнил. Да, ваше величество, мое имя Ловчий. Я служу в расчете загонщиков. Я очень благодарен вам, что вы взяли меня на службу». Напыщенные фразы из фильма про трех со шпагами и одного усатого в шляпе, как никогда сейчас пригодились. С дворцовым этикетом я мало знаком. Рос сначала на улице, потом в студенческой общаге, а затем в ипотеке. «Благодарю тебя, Ловчий». Дионис приложил правую руку к груди и отвесил поклон головой. «Надо же, мне короли уже кланяются, а совсем недавно я был обычным рабом, я не карьерист, но карьеру люблю. Ты спас мне жизнь, проси любую награду, обещаю при всех, что выполню любую твою просьбу, выплачу любое вознаграждение». Я пожал плечами и задумался. «Блин, что же попросить? Денег, поместье, полцарства, ну это вряд ли мне обломится. Остановимся на деньгах, здесь я особо не знал их ценности. Хороший раб стоит под сотку золотых. Обед в таверне пару серебряников, лепешка на рынке, несколько медиков. На этом все мои финансово-экономические познания заканчивались. Агата обещала 5000 золотом, значит, жизнь короля стоит примерно столько. Мне ничего не надо, ваше величество, эта фраза сама вырвалась у меня, сам не понял, что ляпнул. Это был мой долг, почту за честь служить вам дальше, это и будет моей наградой. Ух, как завернул, аж самому кайфово стало. С фильмами про мушкетеров, в свое время, я явно переборщил, спасибо дедушке Дюма. Украдкой я глянул на Тиона и кузнеца, те с облегчением выдохнули. Наверное, ждали от меня какой-нибудь свиньи, такой жирной, грязной и подлой. Думали, что возьму награду и сольюсь из общего дела. Но я оказался не такой, даже самому странно. Какое мне дело до престарелого неудачника-ассасина и до моего врага, что ли? Или Каллин уже не враг, а так, надо будет в горы его позвать как-нибудь, как в песне у Высоцкого. «Твоя честность и преданность достойны самого высокого уважения», произнес Дионис с некоторым удивлением. «Тогда я награжу тебя сам, по своему усмотрению. Жду тебя завтра вечером на аудиенции в моем замке. Если Магомед не идет к награде, то награда идет к Магомеду. Ну что ж, тоже неплохо. Может, правда, полцарства предложит? Проходи, ловчий, присаживайся». Дионис кивнул на атласный диван с массивными подлокотниками. Сам он расположился на невзрачной кушетке. «Он принял меня не в тронном зале, а решил провести встречу без галстуков в зале для курения кальяна». Полумрак просторного помещения гармонично дополнялся цветным витражом полупрозрачных окон. Где-то под потолком вообще не было стекла, такая вот средневековая вентиляция. Между мной и королем втиснулся низкий столик на пузатых кривых ножках. Он пыхтел от тяжести явств и массивного кальяна, стоящего на его столешне. Виноград, золотистые яблоки, кувшины с вином и прочая буржуйская снедь дополнялись сверкающими тарелочками из металла, подозрительно похожего на чистое золото. Нельзя клептоманам сидеть за такими столиками. Благо, я не один из них. Единственное, что я своровал в своей жизни, это пару груш у соседа по даче. В 5 лет я был еще тем отморозком, служанка в серебристом обтягивающем платье, похожая на Клаудию Шиффер, виляя бедрами, порхала возле столика и разливала вино. В воздухе запахло терпкостью винограда, солнцем и чем-то женским. Эх, хороша домработница. Надо было ее в качестве награды просить. «Выпьем, ловчий», — Дионис поднял золотой кубок. Я протянул свой в ответ. «За тебя, мой верный подданный, Дзинь». Мы чокнулись, и я кивнул, еле сдержавшись, чтобы не выкрикнуть. «Скол, фильмы люблю не только про мушкетеров, но и про викингов тоже. Хороший был мужик, Рагнар, правда мутный немного, вино пошло хорошо». Сам не заметил, как опустошил почти пол-литровый кубок. Жизнь заиграла новыми красками, особенно на сверкающих ягодицах служанки. «Скажу прямо, ловчий», — Дионис заживал дольку апельсина, — «я вижу, что ты человек хороший и надежный, а в людях я разбираюсь, поверь, верю». Подумал я, только на этот раз ты ошибаешься, знал бы ты, зачем я сюда приехал, король отпил из кубка и продолжил. «Не все люди такие смелые, как ты. Я чувствую, что грядет великая война, мне нужны надежные солдаты, без них нет армии, нет государства, нет короля. Ваше Величество», я чуть не похлопал его по плечу, «я не планировал служить в армии, солдат, это не для меня, не люблю убивать невинных людей, невинных, не бывает невинных врагов, впрочем, как и друзей, я не предлагаю тебе стать солдатом, я предлагаю должность командующего моей армии». «Командующего», я чуть не опрокинул кубок, «но, я, ничего в этом не понимаю, я не знаю, как руководить армией. Самое большое, чем я управлял, это сворой престарелых бухгалтерш с граблями на субботнике». «Что?» Дионис поднял на меня бровь, «черт, выпил и сболтнул лишнего, надо держать себя под контролем, иначе скоро расскажу ему, что я киллер, который пришел по его душу». «Хорошо, что он слова «киллер» не знает. Я хотел сказать, Ваше Величество, что вынужден отклонить столь заманчивое предложение. Вы меня совсем не знаете. Как вы можете предлагать такую высокую должность первому встречному? Я же говорил, ловчий, я отлично разбираюсь в людях». Дионис хитро прищурился. «Я уверен, что ты тот, кто мне нужен. Какой войны вы опасаетесь?» Спросил я, а про себя подумал. Захват мирной купеческой гильдии вряд ли можно назвать войной, если только королевство Аплария за них впряжется. Об этом ты узнаешь чуть позже. Я не могу тебе сказать, пока ты не дашь своего согласия. Черт, что же делать? Если я откажусь, так и буду ходить в загонщиках и никогда не подберусь к Дионису. А сейчас он так близко. Кинжала, правда, с собой нет, но если ударить кувшином в висок, можно убить. Пробовал уже раньше, только вместо кувшина была ваза. Если соглашусь, буду у всех на виду, но с другой стороны, и к королю поближе. Не люблю быть на виду, моя карьера душегуба приучила быть скрытным и невидимым. А тут, как Шойгу буду, расхаживать и брякать медалями, да девок в генералы брать. А служанку я бы взял, видя мои сомнения, Дионис, проговорил. Не торопись с решением, ловчий, подумай до завтра. Спасибо, я встал. Во сколько я могу завтра прийти? Оставайся в замке, служанка проводит тебя в твою комнату. Уже поздно, отдыхай, а я еще посижу пару часов, люблю курить по ночам кальян. Так лучше думается. Спасибо, Ваше Величество, «С удовольствием приму ваше приглашение». Ко мне подошла Клаудия, и я расплылся в улыбке. Мои апартаменты оказались по-королевски шикарны. Спальня на две персоны, размером с баскетбольную площадку. Может и правда на королевскую службу пойти? Никогда не жил на баскетбольной площадке. Король сейчас в кальянном зале. Это недалеко от моей комнаты. Другого такого случая может больше не быть. В коридоре стражи нет, в кальянной тоже. Вот он мой шанс выполнить свою миссию. Тихо, мирно и без пыли. Как я привык делать раньше. Чирк по горлу тикать. Так, где взять бритву, ну или нож? Я подождал, когда шаги служанки в коридоре затихнут. Эх, если бы не работа киллером, я предложил бы ей остаться. Кто-то же должен мне ночью вина подливать. Но дело, прежде всего, как говорится, первым делом самолеты, ну а девушки за борт. Я осторожно выглянул в коридор. Дверь спальни из толстенного листа бронзы предательски скрипнула. Я замер. В полумраке коридора покачивались причудливые тени от настенных факелов. В воздухе почему-то пахло серой. Странно, почему стражи не видно? Может, они все по периметру замка расставлены? А где берсерки Диониса? Я думал, они от него никогда не отходят. Ну, мне же и лучше. Сейчас, главное, нож раздобыть, ну или вилку на худой конец, хотя вилкой несподручно. Одного я так убил внеплановой вилкой, так он потом ожил, и еще в реанимации неделю провалялся. Царствие ему небесное, гадкий был человек, но на людях уважаемый. Я осторожно ступил на гулкий гранит коридора. Хмель еще не вышел из меня, и прицел был немного сбит. Черт, нельзя работать пьяным, никогда не позволял себе этого. А тут пришлось поступиться принципами. Я прошел по коридору и очутился в непонятном зале, стены которого были увешаны картинами и оружием. Ура! Нашел! Я снял со стены раритетный кинжал, вытащил клинок из ножен, провел пальцем по кромке лезвия. Ой, не рассчитал пьяные силы, клинок оказался слишком острым. Красная капля стекла по стали и упала на белоснежный ковер. Я по привычке наклонился, чтобы вырезать ее с фрагментом ковра. Но опомнившись, распрямился. Тьфу ты, это же средневековье. Здесь нет экспертизы ДНК, здесь вообще ничего нет. Можно не бояться и не заметать следы. Но зато здесь есть чертова магия. Правда, на меня она почему-то не особо действует. Может, я заговоренный какой, или наоборот, демон. Демон лучше, чем заговоренный, зло всегда дольше живет. Я облизнул палец, язык ощутил привычный металлический привкус. Пора. Я сжал костяную рукоять древнего кинжала и несколько раз махнул им в воздухе. Еле слышный свист ласкал слух. Бритва не так мелодична, она почти бесшумна и безлика. Что же я раньше на кинжалы не перешел? Я крался по коридору, словно кошка на охоте. Только жертва моя, не мышь, на полголовы меня выше и в плечах пошире. На Добрыню Никитича похожа, даже щечки такие же розовенькие. Жаль будет убивать такого богатыря, но он сам виноват. Как говорится, по кривой дорожке пойдешь, а петельку и споткнешься. Чтобы долго жить, жить надо честно, правда будешь при этом бедным и нервным. Даже Адольф в свое время хотел жить честно, на художника поступал, но какая-то падла завалила его на вступительных, и он замутил Вторую мировую и пошел крошить мир. Убил бы того профессора, что Адю в универ не взял. Да, не я бы один его убил, весь мир его потом искал. Но старик благополучно умер еще до окончания Второй мировой, повезло ему. Я вернулся к своей комнате, до кальянного зала рукой подать. Адреналин потихоньку вытеснял вино. Жаль, конечно, хорошее вино было, вряд ли я его еще когда-нибудь попробую. Надеюсь, что в Апларии делают что-то подобное. Вот и дверь кальянки, она чуть приоткрыта, словно зовет внутрь. Я задержал дыхание и прислонился лбом к холодному полотну. Заглянул через щель внутрь. Блин, слишком обзор маленький, ничего не видно. Чуть подтолкнул дверь вперед, только бы не скрипнула. Дверь плавно отъехала на несколько сантиметров. Фух, пронесло. Идем дальше. Аккуратно надавил еще, и в проеме образовалась широкая щель. Мне хватит. Втянул живот, хотя его у меня нет, и, задержав дыхание, проскользнул внутрь. Сразу присел и, вжавшись в стену, огляделся. Витражи окон погасли. Ночное не пробивалось сквозь цветную мозаику. Единственная свеча трепетала на столике возле кальяна. Ее огонек робко пытался отбросить темноту, но лишь освещал столик и пару шагов вокруг него. Темно. Это хорошо, это моя стихия. Иногда я специально представлял себя незрячим, чтобы лучше чувствовать темноту, чтобы слиться с ней. Когда погаснет солнце, выживут только слепые, Глаза привыкли к полумраку. Свеча очертила статный силуэт, неподвижно сидящий на диване спиной ко мне. Такое ощущение, что король уснул. Тем лучше. Умрет безболезненно во сне, как глубокий старик. Я старался не дышать, но стук моего сердца предательски гулко отдавал в груди. Казалось, его слышно даже в коридоре. Ладони мои вспотели, а виски сдавила мерзкая тяжесть. Черт, что со мной не так? Я делал это много раз, а тут трясусь как задрот на ЕГЭ. И все-таки, жаль мне его убивать. Шаг, еще шаг. Вот я уже чувствую знакомый аромат кроваво-красного вина из недопитого бокала на столе. Огонек свечи затрепетал сильнее, будто хотел предупредить Диониса об опасности. Но король мерно сопел и был неподвижен, словно памятник из камня. Сделаю все быстро и без шума. Как мне повезло, что рядом нет берсерков. Шаг, второй, третий. Я уже чувствую тепло жертвы. На его могучей шее просматривается жилка. Она моя цель. Никогда не бью в живот и грудь. После таких ударов жертва еще может долго жить. Шея – вот самое уязвимое место любого животного. Не зря все хищники вцепляются в горло. Я вытянул вперед руку с кинжалом. Его тусклый клинок заиграл переливами смерти в отблеске свечи. Острие медленно плывет по воздуху, приближаясь к жилке. Еще пара сантиметров и можно сделать смертельный чирк. Я задержал дыхание и весь обратился в сжатую пружину. «Ты правда хочешь это сделать, ловчий?» Спокойный голос Диониса прозвучал как гром. Он сказал это даже не обернувшись. Я вздрогнул и одернул руку с кинжалом, чуть его не выронив. Глава 14. Король встал и посмотрел на меня с легкой усмешкой, словно застал неразумное дитя за кражей конфет. «Мне...» Почему-то хотелось провалиться сквозь землю. Я опустил глаза и спрятал кинжал за спину, а через секунду и вовсе отшвырнул его в сторону и спросил. «Ты ждал, что я приду? Как ты узнал? Ты забыл, ловчий? Я хорошо разбираюсь в людях. Я сразу понял, кто ты. Когда в лесу на вас напал вепрь, вы сражались как умелые воины, а не как охотники или стражники караванов. Но вы не носите доспехов. Значит, вы наемные убийцы. Во всем королевстве Граберг лишь одного человека хотят убить недруги. И этот человек, я, ты взял нас на службу загонщиками, предложил мне должность командующего, все это была комедия, но зачем, не проще ли было сразу нас убить? Я незаметно осматривал комнату, ища спрятанных за шторами берсерков или других головорезов. Мы одни, улыбнулся Дионис, уловив мой взгляд. Можешь не искать засаду. Я и сейчас надеюсь, что ты примешь мое предложение. Ты не первый встречный, я знаю, кому предлагаю. Ты хочешь, чтобы я стал командующим даже после того, как я хотел убить тебя? Я ничего не понимаю. Перед этим ты спас меня от черной ведьмы. Это судьба. Я просто защищался от колдуньи. Не просто. Ты не такой, как все. Если бы ты был обычным человеком, то поддался бы чарам и благополучно впал в забытье. Тебе самому неизвестно твое предназначение. «Тебе неизвестна твоя истинная сила. Я не такой, как ты думаешь. Я убийца». Вздохнул я. «Ты убивал женщин? Нет. Детей? Нет. А кого тогда? Я убивал плохих людей. На их счету много крови. Ты это делал за деньги? Нет. Тогда зачем? Я не хочу это вспоминать. Мне трудно об этом говорить. Все мы в каком-то роде убийцы. Кто-то убивает врагов, кто-то невинных людей, а кто-то себя. Я хочу тебе кое-что показать. Кто тебя послал? Агата? Да, она сказала, что ты собираешь свои войска, чтобы захватить соседнее с ней государство, купеческую гильдию, чтобы контролировать весь материк через торговые пути. Агата всегда была амбициозной и беспощадной правительницей, но невозможно контролировать материк через пути по океану. Для этого нужен военный флот. В королевстве Граберг флота нет, а купеческие баркасы не предназначены для перевозки большого количества людей. Их трюмы приспособлены под тюки с тканями и другой товар. Они тихоходные и неповоротливы. Дионис подошел к резному шкафчику и достал оттуда какой-то свиток. Он развернул пергамент на столике. Пожухлые края свитка были истрепаны, а поверхность потемнела от времени. «Это древнее послание», — проговорил Дионис. «Оно передавалось из поколения в поколение и досталось мне от отца. Оно написано на древнем языке, но мой придворный колдун смог его прочесть. Там говорится, что однажды на земли наши обрушится великая напасть. Лишь объединившись мы сможем противостоять беде, но в бой нас поведет иной. Он прибудет из другого мира, спасет жизнь правителю Граберга, а затем возглавит его войска. Ты думаешь, я тот самый иной? Я никогда никого не спасал, и ведьму убил случайно, мне просто повезло. «Тебе знакомо это место?» Дионис придвинул пергамент поближе ко мне. На истрепанной временем и тленом поверхности просматривалось какое-то знакомое строение. Я пригляделся и похолодел. Я ясно увидел крепость, стены, башни, соборы, купола. «Твою мать, это же Кремль, это же Москва. Ты узнаешь это место?» — повторил король. «Это мой мир», — выдавил я и сглотнул комок. «Где тебя носило?» — проворчал Тион. «Когда я открыл дверь нашей комнаты на постоялом дворе, было далеко за полночь, и Каллин уже вовсю храпел. Какую награду дал тебе король?» — продолжал допытываться воин. «Мы сможем подобраться к нему поближе?» «Сможем», — растерянно улыбнулся я, — «только его командующий не даст его убить. Значит, убьем и командующего», — пожал плечами ассасин. «Это будет сложно, потому что он твой друг». «Что?» — я все рассказал Тиону, он внимательно слушал, и по мере повествования его брови забирались все выше и выше на морщинистый лоб. «Ты не говорил, что из другого мира», — выдохнул воин, когда я закончил рассказ. «А ты бы мне поверил?» «Наверное, нет. Мне и сейчас верится в это с большим трудом». Я вытащил из кармана небольшой бронзовый знак в виде треугольного щита с изображением на его фоне орла, распустившего когти. «Знаешь, что это?» «Это герб королевства Граберг». «Да, такой знак выдают командирам королевского войска». «Теперь я на службе у Диониса». «Ничего не понимаю. Зачем тебе королевская служба?» «Он пообещал тебе много золота, он дал мне смысл жизни. Может, хватит уже разрушать? Пора что-нибудь создать?» Я прожигал свою жизнь, питая ее местью. «А теперь я снова могу жить». Я рассказал Тиону про ту летнюю ночь, когда впервые убил. Я шел по заброшенному парку, и несмелая луна отбрасывала корявые тени от разлапистых елей. Тени цепляли меня, словно щупальца мифических чудовищ. Они пытались проглотить одинокую человеческую фигуру, бесцельно бредущую по заросшей аллее. Тени не понимали, что я здесь делаю и почему я их не боюсь. Они не знали, что цель у меня была, и что я умер еще месяц назад, когда погибли моя жена и дочь. Упоротый кокаином мажорчик переехал их черным, как смерть, джипом прямо на пешеходном переходе и даже не остановился. Джип потом нашли сгоревшим в лесу, а мажорчик заявил угон. Но свидетели видели, что за рулем был именно он. Выродок оказался сыном губернатора, и в один прекрасный день свидетели отказались от своих показаний, и по странному стечению обстоятельств у них тут же появились новые квартиры в центре нашего Мухосранска. Я не мог поверить, что тварь останется безнаказанной, обил все пороги, но обвинения ему так и не предъявили. И тогда я решил умереть. Я потерял семью, смысл жизни, веру в людей и в общество. Для чего мне жить? У меня больше никого не осталось. Но прежде я хотел захватить с собой на тот свет убийцу моей семьи. Весь город знал, что он слоняется в заброшенном парке и приторговывает наркотой, рассовывая под деревья закладки. Каждый вечер я бродил по заросшим дорожкам парка, надеясь его встретить. И вот, сегодня мне повезло. Сегодня я, наконец, смогу умереть. На облезлой лавочке сидело трое. Тот самый ублюдок, я сразу узнал его мерзкую прыщавую рожу. Много часов я провел в интернете, наблюдая за его похождениями в соцсетях. Я прошел мимо, будто прогуливался. «Эй, дядя!» — в спину ударил насмешливый возглас. «Закурить не будет?» Я замедлился, а на моем лице появилась дьявольская улыбка. Но они ее не видели. Я стоял спиной, изображая нерешительность. Играя шарнирами, один из них приблизился ко мне. «Угости сигареткой». «Не курю», — спокойно ответил я. «Спортсмен, что ли?» Гоготнул второй и встал с лавки. Им явно было скучно. Торговля сегодня не шла, закладки успели разложить за несколько минут, и делать было нечего. «Одинокий прохожий, хорошая мишень, чтобы взбодриться». «Не спортсмен», — улыбнулся я. «Программист, уроды совсем ожили, меня они больше не опасались. У нас здесь проход платный». Первый плюнул мне под ноги. «И сколько стоит, чтобы пройти?» — спросил я. «Косарь», не задумываясь, выпалил второй. Их предводитель, тот самый выродок, молча наблюдал за нами, лениво потягивая пиво из алюминиевой банки. Он периодически шмыгал носом, слизистая раздражена от постоянного употребления кокаина, и крутил шеей, будто что-то ему мешало. «Косарь, это слишком маленькая цена», — проговорил я. Гопники опешили. «А сколько дашь?» — наконец сообразил один из них. «Сколько у тебя есть? Доставай лопатник. Я дам не деньги, я дам жизнь». «Что?» — скривился первый. «Нахер нам твоя жизнь? Мы тебе просто нос сломаем и зубы выбьем». «Вы не поняли», — тихо проговорил я. «Я даю вам ваши жизни. Если вы сейчас уйдете отсюда, то останетесь живы. Ты, что, бухой? Спросил первый и хрустнул костяшками пальцев, а второй достал нож-бабочку. Нет, я просто мертвый. Ну ты, дядя Хамиш, зашипел второй и подошел ближе, перебирая пальцами бабочку. Придется тебя воспитать. Подумайте над моим предложением, в последний раз прошу. Я запустил руку за пазуху, гопники напряглись, и достал оттуда стеклянную бутылку пива. Гопота с облегчением выдохнула и совсем осмелела. В морду или в пузо? Что? Не понял я. Первый удар куда тебе бить? В морду или в пузо? Как вы будете бить без глаз? В смысле? Промычали они в один голос, заходя с обеих сторон. В смысле, что вы даже не заметили, что на бутылке не пивная пробка? Гопники непонимающе уставились на стекляшку в моей руке, разглядывая пробку из черной резины. И чё, им уже стало интересно, куда я клоню, и с нападением они не торопились. А то, что это не пиво, и я в последний раз предлагаю вам жизнь. Много пис, ше, сука. Крикнул первый и ударил меня кулаком. Я отскочил в сторону и выдернул из бутылки пробку. Гопники кинулись на меня разом, но я плеснул содержимое бутылки прямо им в лицо. Душераздирающий крик разорвал тишину мертвого парка. Кислота вмиг съела глаза нападавших. Они катались по траве дико вереща. Их предводитель вскочил с лавки и достал травмат. «Ах, ты сука!» – заорал он. «Брось бутылку, я тебе башку прострелю». Его дрожащая рука навела на меня ствол. «Я не боюсь умереть, я ищу смерти», – улыбнулся я и отшвырнул пустую бутылку. «Но вначале умрешь ты. Стой, тварь!» – верещал мажорчик. «Я прострелю тебе башку. Стой!» «Резиновая пуля», – продолжал я так же спокойно, – «не пробьет череп. Лучше бы ты взял с собой нож». Бух, бух, бух. Прогремела серия выстрелов. Первая пуля попал мне в лоб и выбила искры, сотрясая мозги, вторая обожгла ухо, а третья отбила плечо. Но я не чувствовал боли. Я словно превратился в сжатую бесчувственную пружину, в робота, которому на все наплевать, который беспристрастно идет к своей цели. Бух. Четвертая пуля прошла мимо, а я уже был возле стрелявшего. Чирк. Я полоснул ему по горлу опасной бритвой. Тот схватился за рану обеими руками и вытаращил на меня безумные глаза. Он хотел что-то сказать, но вместо голоса раздавалось мерзкое бульканье. Его ноги подкосились, и он упал на колени. Я достал фотографию жены и дочери и поднес к его морде. Луна вылезла из-за тучи и осветила сияющие лица на глянцевом снимке. «Помнишь их, тварь?» – процедил я, схватив мажора за чуб, но он ничего уже ответить не смог. Лишь беспомощно хлопал безумными от ужаса глазами и хрипел. Я полоснул бритвой второй раз. Удар получился сильнее и рассек его гортань почти до самых позвонков. Выродок упал мордой в траву и затих навсегда. Я подошел к скулящим гопникам. От страха они боялись орать и ползали по траве. Я придавил ногой вначале одного из них и чиркнул по горлу бритвой, потом второго. Чирк. И вот они уже оба хрипят и поливают траву кровью. «Прощайте», — сказал я. «Жить вам осталось меньше минуты, зря вы не выбрали жизнь». Я шел по парку и вдыхал последние глотки воздуха в своей жизни. В кармане рука сжимала веревку. Скоро будет столетний дуб, именно его я выбрал для своей смерти. Петля на шее окончит мои страдания. Я наконец освобожусь. Стоп, я вдруг почувствовал облегчение. Смерть выродков возвращает меня к жизни, как такое может быть? От чужой смерти я почувствовал успокоение. Наверное, я ненормальный, так ощущают себя только маньяки. Я, маньяк, в ту ночь я забрал 3 никчемные жизни и спас одну, свою. С тех пор я жил, чтобы убивать. Я специально переехал в Москву и поступил на службу в полицию в отдел оперативной информации. Я обслуживал работу компьютерных систем баз данных и имел неограниченный доступ к ним. Я выискивал информацию о педофилах, насильниках и прочей мрази, которая гуляла по свету безнаказанно, и которая ушла от правосудия. Где-то улики похерили, у кого-то покровители могущественные. Мои клиенты были непростые отморозки. Все ускользнули от следствия по причинам того, что стояли на вершине пищевой цепочки. Только они не знали, что на каждого альфа-хищника найдется свой хищник. И этим хищником стал я. Много лет я чистил город от мразей, пока однажды не прокололся по глупости. Но это уже другая история. Когда я закончил рассказ, он долго молчал, а потом проговорил. «Я много слов не понял, в твоем мире много диковинного, но одно я знаю точно. Ты не маньяк, ты мститель». Его слова принесли мне облегчение. «Тяжело считать себя выродком, не таким, как все. Много лет это меня угнетало, и, быть может, судьба специально забросила меня в иной мир, чтобы дать шанс начать все сначала. Я не верну семью, но ради их памяти я должен жить, и жить достойно. Теперь я понял, почему душа противилась тому, чтобы убить короля. Он не та мразь, от которых я избавлялся. Он достойный человек. Я хотел его убить, но он не только простил меня, он в меня поверил. Никто в меня не верил, даже я сам. И теперь я сделаю все, чтобы помочь ему, помочь его народу, людям. Если Дионис думает, что я должен стать командующим, я стану им. У меня есть верный друг. Надеюсь, в этом он мне поможет. На следующий день мы все трое предстали перед королем. В тронном зале собрался командный состав королевской армии и советники Диониса. Король представил меня присутствующим и объявил о моем назначении. Далеко не все оказались довольны. Ропот пронесся по толпе. Как? Чужак станет главой армии? Да кто он такой? Он даже рода незнатного, откуда он пришел? Но в открытую перечить никто не осмелился. Слово короля – закон. «Сегодня же можешь приступать к своим обязанностям», – объявил король, обращаясь ко мне. «Жить будешь в королевском замке, как приближенный советник. Можно одну просьбу, ваше величество?» – спросил я, когда мы остались одни. «Говори, я хотел бы, чтобы мой друг тоже служил у вас. Тион опытный воин, и его советы мне пригодятся. Если ты ручаешься за него, то я согласен. А третьего друга ты отпускаешь?» «Кузнеца, он мне не друг, он человек королевы Агаты. Вы пришли в Кронус втроем, чтобы меня убить, и будет лучше, если останетесь здесь втроем. Хорошо, я поговорю с ним. Если вы не против, тогда он тоже поступит к вам на службу. Он не выполнил задание и вряд ли будет рад вернуться в Апларию». После моего назначения на должность Каллин ходил чернее тучи. Он собрал вещи на постоялом дворе и седлал лошадь, собираясь в дорогу. Мы с Тионом молча наблюдали, как он нервно застегивает кожаные ремешки. «Тебе не обязательно уезжать», — сказал я, — «можешь остаться». «И что я буду здесь делать?» — буркнул тот. «Гонять по лесам дичь? Командующему нужна личная охрана», — улыбнулся я. «От имени короля Диониса, я хочу тебя нанять на военную службу». «Меня?» — глаза здоровяка полезли на лоб, он раскрыл рот как задыхающаяся рыба и, наконец, проговорил. «Ты доверишь мне свою жизнь? Почему нет?» Пожал я плечами. «Мы с тобой многое прошли, и пусть большую часть времени хотели убить друг друга, но сейчас у нас общий враг. Кто? Королевство Апларья? Я ни за что не предам свою родину. Нет, люди нам не враги, но этому миру угрожает другое. Пока никто достоверно не знает, что именно. Король Дионис собирает войска. Древнее пророчество начинает сбываться. Его разведчики донесли, что в бескрайних просторах скалистой пустоши замечены следы существ, похожих на людей. Их становится все больше, но никто не знает, как они выглядят. Горные леса пустоши непроходимы для лошадей. Необходимо снарядить большой пеший отряд. Небольшие расчеты разведчиков пропадают в глуши бесследно. «Ты с нами?» «Я согласен», — воскликнул Каллин. «Война — это по мне. Надоело протирать портки, сидя в ожидании битвы. Надеюсь, королева Агата меня простит». Глава 15. Я шагал по гулким коридорам королевского замка. Стражники кланялись новому командующему и провожали меня почтительными взглядами. После месяца пребывания в должности здесь меня знала каждая собака. Я постепенно осваивал военную науку и свыкался со своей ролью. Скорее всего, Дионис ошибается, и избранным должен быть кто-то другой, но служить командующим совсем неплохо. Намного лучше, чем быть рабом или наемным убийцей. Мне не хотелось разочаровывать короля. Если он видит во мне лидера, значит, я должен стать им. Он дал мне цель в жизни, и я отплачу ему преданной службой. Верный Тион помогал мне в тренировках, ежедневно я тратил на них по несколько часов. Улучшил навыки владения легким мечом, а метание кинжалов почти довел до совершенства. Один раз даже в спарринге на тренировочных мечах мне удалось его одолеть. Тион похвалил меня, но в его глазах читалось скрытое недовольство. Старик привык считать себя непобедимым, и поражение ему давалось болезненно. Утро мое начиналось со собора статистики. Навыки программиста пригождаются не только для работы с компами. Сколько новобранцев вступило в королевскую армию, сколько из них успешно проходит первоначальное обучение, сколько проявили себя выше средних показателей, таких я отбирал отдельно для зачисления в корпус берсерков. Это что-то вроде средневекового спецназа в Граберге. Я создал подобие военной учебки, где вновь принятые на службу постигали азы военного искусства. Тренировочный лагерь разбили в полевых условиях за пределами Кронуса, чтобы у курсантов не было соблазна в свободное время шляться по кабакам и трактирным проституткам. Хотя, свободного времени у них вообще не было. Я постарался выстроить учебную программу так, что каждая их минута была расписана. Это дисциплинирует и приучает к высоким нагрузкам. Те, кто выдержит и пройдет до конца, получит достойное жалование и хорошую работу в королевской армии. Не особо способных и ленивых я безжалостно отчислял. Когда-то я прошел курсы по работе с персоналом. Тимбилдинг и прочая хрень не работает, если коллектив дерьмо. А тут нужен не коллектив, а боеспособная сплоченная армия. Такого отбора в солдаты раньше Дионис не делал. В итоге в его войске оказалось много случайных людей. Пузатых алкашей, раздолбаев и неумелых воинов. Но я пока не торопился их отправлять в отставку. Заменить их было никем. Я хотел вначале нарастить военную мощь армии, а уже потом с ними распрощаться. В условиях войны и крестьянин с вилами солдат, пусть пока будут. На всякий случай, не хотелось бы остаться в истории этого мира реформатором, развалившим армию королевства Граберг. Вот и двери тронного зала, расчет берсерков поприветствовал меня и расступился, пропуская внутрь. Дионис восседал на троне, а вокруг него роились престарелые советники, что-то нашептывали, упражняясь в лести. Среди них выделялась стройная фигура девушка в расшитом самоцветами платье. Ее светлые с золотистым отливом волосы сразу бросались в глаза, а кукольное личико показалось мне знакомым. «Где я мог ее видеть? Не припомню». «А, ловчий!» — воскликнул король. «Проходи, я тебя ждал. Что случилось, ваше величество? Неважные новости. Сегодня от королевства Аплария прибыл гонец. Он принес послание от Агаты. Она просит встретиться с ней на нейтральной территории. Что ей нужно?» — спросил я. «Не знаю, переговоры пройдут на южном побережье в городе Уфорт. Но это же земля купеческой гильдии». Я задумался. «Вдруг там будет засада? Это независимое государство. Туда трудно будет провести незаметно войска. С каждой стороны на переговорах будет не более 20 воинов. Агата амбициозная и расчетливая правительница. Много лет она предлагала мне поделить великий материк между Апларией и Грабергом. Подмять под себя Танис, княжество Риут, купцов, отшельников и полуостров рыбаков. Вы забыли про королевство Видия, ваше величество? Не забыл. На Видию Агата не претендует, там проживает много потомственных ведьм. Говорят, сама их королева тоже практикует магию. Видия – маленькое государство, захват ее территории не стоит того, чтобы враждовать с ведьмами. Почему Агата предлагает вам долю? Не проще все захватить единолично? Граберг – единственный сильный противник на пути к ее планам. Агата знает, что я не останусь в стороне. Если не можешь победить врага, сделай его своим союзником. По такому принципу она пошла, но великий материк потому и велик, что на его просторах много независимых народов, у каждого своя история и культура, я не позволю ей все разрушить, но на переговоры пойду, лучше знать намерения врага, не люблю сюрпризы, отбери 20 лучших воинов, отправляемся завтра на рассвете, до побережья доберемся на лошадях, там нас ждет моя каравелла, до Уфорда пойдем морем, так безопаснее и быстрее, хоть мы и граничим с купеческой гильдией, но пробираться через ее леса гораздо дольше. Король повернулся к девушке и посмотрел на меня. «Кстати, ловчий, познакомься, это моя дочь принцесса Лиана. Она любит путешествовать, ее часто не бывает в городе, поэтому вы еще не встречались. Мое почтение, принцесса Лиана», я поклонился. Та кивнула в ответ и фыркнула. «Нет, отец, мы уже как-то встречались, в замке». Ее губы скривились. «Точно, вспомнил, это же мальчик-девочка». Теперь она совсем не похожа на подростка. Шикарное платье с оголенными плечами, тонкая талия, изящная шея и все те же аквамаринового цвета глаза. Теперь в ней трудно угадать того, кого я чуть не раздавил в дверях. «Ну и отлично!» — воскликнул Дионис. «Я попрошу ловчего присматривать за тобой. Судя по всему, грядут неспокойные времена. И, да, Лиана, откажись от путешествий. По крайней мере в ближайшее время. Не отлучайся из Кронуса, а лучше из замка». Лиана надула губы, но промолчала. «Хороша чертовка, но, наверное, стерва, как и все принцессы. У меня будет одна просьба, ваше величество», — сказал я.